الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Следующий урок, а это третий урок, касается некоторых достоинств поста. И воистину пост имеет великие достоинства, которые упомянуты в книге Аллаха, а также в сунне его пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И из некоторых его достоинств то, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, соединил и объединил в едино пост с теми праведными деяниями, совершающему которые Аллах обещал прощение и великую награду. Сурату Аль-Ахзаб, 35-м аяте Всевышний Аллах говорит: «Воистину для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин, и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду». Также из некоторых достоинств поста то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля упомянул в сурату Тауба, 112 аяте, сказав: «Обрадуй верующих». Обрадуй чем? Обрадуй райскими садами и почестями. Кого? Верующих. Верующих. Сказав: «Вобаширил муминин». А кто такие верующие? Всевышний Аллах дальше говорит о том, что верующие – это которые каются и поклоняются, восхваляют и путешествуют, кланяются и падают ниц, повелевают совершать одобряемое и запрещают предсудительное и соблюдают ограничения Аллаха. В этом аяте Всевышний Аллах Субхану Аталию сказал «Ассайхун» – путешествующие. И поэтому, как приводится от некоторых сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи салям, под словом «путешествующие» подразумевается «постящиеся». Это согласно одному из толкований. То есть то, что под «саихун», под путешествующим, подразумевается постящимися. Согласно другому толкованию, это означает, что они отправляются в поездки для приобретения знания. И поэтому Всевышний Аллах Субхану Таля сказал то, что Всевышний Аллах сказал: «Обрадуй верующих райскими садами и почестями». И я сказал, что верующие именно это те, которые постятся. Также из достоинств этого великого поста является то, что Всевышний Аллах отнес и приписал пост к самому себе. Как это передается в хадисе имама Муслима от Абу Хурайры, что пророк, саллиллаху алейхи саллям, сказал, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал, Всемогущий и Великий сказал: «Любое дело сына Адама, кроме поста, совершается им для себя же. Ибо поистине пост соблюдается ради меня. Я воздам за него. Пост является щитом. И в тот день, когда любой из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не повышает голос. Если же кто-нибудь станет бранить его или попытается завязать с ним ссору, пусть скажет такому-то: поистине я человек, соблюдающий пост. И клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, в день воскресения запах изо рта постящегося для Аллаха будет приятнее благоухания мускуса, а постящийся порадуется дважды. Разговляясь, он будет радоваться своему разговению, когда же постящийся встретится со своим Господом, он порадуется тому, что постился». Ибн Хаджар, рахимахуллаху тааля, пишет о том, что ученые по-разному понимали смысл этих слов. Что подразумевается под словами «пост соблюдается ради меня, и я воздам за него». Поскольку Аллах воздаст людям за все их дела. И по мнению одного из ученых, эти слова указывают на то, что в отличие от прочих религиозных дел, пост не может совершаться на показ. Потому что другие люди, если человек постится, другие люди не знают, постится ли этот человек или разговляется. И поэтому пост является скрытым деянием между ним и между Всевышним Аллах Субхану Тааля, и Аллах воздаст за него так, как он сам пожелает. В-четвертых, то, что из некоторых достоинств поста, что Всевышний Аллах Субхану Тааля уготовил для постящихся дверь в раю, через которую войдут только постящиеся. Как передается в хадисе Сахль ибн Саада, что пророк, саллиллаху алейхи саллям, сказал: «Поистине есть в раю врата, именуемые Ар-Райян, через которые будут входить постящиеся в день воскресения. И не войдет через эти ворота никто, кроме них. И будет сказано: где постившиеся? И они поднимутся, и не войдет через эти ворота никто, кроме них. А после того, как они войдут, эти ворота будут закрыты, и больше никто не войдет через них. И в-пятых, из некоторых достоинств поста, что пост, он будет заступаться за постящегося в день воскресения и ведет его в рай. Как передается в хадисе от Абдуллах ибн Амара, радиаллаху анхума, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, как это передается имама Ахмада и ат-Табарани, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: пост и Коран будут заступаться за раба Аллаха в судный день. Пост скажет: Господи, я лишил его еды и возможности удовлетворять свою страсть, позволь же мне заступиться за него. А Коран скажет: я лишил его ночного сна, позволь же мне заступиться за него. И они заступятся за него. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.